Глава 29. Мирон. Мой план был шикарным. Был. В моей голове. Кто же знал, что на деле реализовать его непросто окажется? Все пошло не так с самого начала практически. Рита долго сопротивлялась надевать эту шапку. Я что ли зря время тратил на маскировку? Потом таксист отказывался нас вести, грозил полицией, предлагал даже взять у него деньги, пока мы не вспомнили, что да, поторопились с гримом. Проклятье. Едва в отделении не загремели. Благо, моя временная была обаятельной все же. И этот вопрос урегулировали быстро. А когда приехали в ресторан, выяснилось, что в меню там такие цены, что, пожалуй, я еще долго буду ходить сытым. Интересно, за ужин платил этот франт? Не на папочкины же деньги шиковала Изольда? Киселёва, икнув несколько раз, косо посмотрела на меня, а потом опустила взгляд в кожаную папку. «Да, детка, наша стипендия вряд ли предназначена для таких мест, но требовалось что-то заказать до тех пор, пока нас за шкирку не выкинули из этого заведения». «Надеюсь, что продавать душу дьяволу, чтобы расплатиться за ужин, не придется», — зло прошептала Рита, пнув меня под столом ногой. Я состроил гримасу, которая должна была передать малышке, что все схвачено, а сам судорожно пытался подсчитать в уме сумму, что была спрятана в кармане. «Если что, придется отдать залог часы», — улыбнулся Рите. «Или лучше автора потрясающих идей». «Ты меня недооцениваешь, детка», — фыркнул, посчитав, что зубрилка зря потешалась. «А вдруг выгорела бы?» «Узнаем. В конце вечера. Кстати, наша парочка», — понизив тон, продолжила Рита. «Неплохо себя чувствует». «Да еще бы. Если бы на мне было столько бриллиантов, как на Изольде, я еще и ковровую дорожку затребовал». «Но они не похожи на влюбленных. Посмотри», — кивнула она в сторону неизвестного мужика и папиной невесты. «С моего места вид открывался не самый прекрасный, конечно. Но окажись мы за другим столом, то были бы как на ладони. Потому столик я заказал в самом паршивом месте. Зато за каткой с фикусом можно было спрятаться. А если Изольда увидела бы Риту, то вряд ли бы предположила, что моя скромная заучка отправилась бы в этот ресторан». «О чем-то беседуют», — пожал я плечами. «Мужик больше внимания на телефон обращает, чем на нее. К счастью или нет, я так и не понял до конца. Но буквально минут через 15 этому щегулю кто-то позвонил. И он, едва не сорвавшись с места, попросил счет и вместе с Изольдой двинул к выходу. Мы тоже поторопились сделать так же, пока окончательно не разорились». Выскочив на парковку, постарались держаться в тени. Впереди маячили две фигуры, и требовалось успеть. Только вот Рита упиралась пятками, не желая идти. «Все узнаешь», — практически тащил я ее на буксире следом. И, подоспев вовремя, замер в тот миг, когда Изольда с приятелем своим остановилась в нескольких метрах от тачки. Тот трещал по телефону, моя будущая мачеха копалась в сумочке, но, похоже, ее другу быстро надоело, что та ошивалась рядом. Потому он щелкнул брелоком и снял машину с сигнализации. Вспыхнули фары, завелся двигатель. «Не мерзни», — обратился он к Изольде. «Я скоро, сейчас только закончу». «Ты каждый день так говоришь», — сплеснула она руками. А я, натянув шапку, на цыпочках подкрался к багажнику. Несчастный богатенький чудак что-то пытался доказывать этой истеричке. А потом она просто ринулась в сторону, стуча каблуками по брусчатке. «Мирон», — зашипела Ритка, сто пудов округлив глаза. «Ты что делаешь?» «Прокатимся, милая», — подмигнул я в темноте, только вот зачем. «Ладно, неважно. По привычке, скорее всего». Распахнул багажник и нырнул внутрь. Киселёва обомлела в этот момент, стояла и смотрела на меня, как на идиота. «Давай же, малышка, быстрее!» — поманил я ее пальцем. «Тут двоим места вполне хватит». «Сумасшествие передается воздушно-капельным?» — протараторила она, боязливо взглянув в сторону парочки. «Что-то мне подсказывает, у тебя иммунитет». Ритка втянула носом воздух, надула губы и трусливо сделала шаг ко мне. Дернул ее за руку, желая, чтобы та поторопилась. И, прижавшись грудью к ее спине, бесцеремонно обвил рукой девичью талию. Очутившись в темноте, у меня сильнее обострилось восприятие. Все стало таким четким, и звуки, и запахи. Вдыхал аромат духов Риты и едва не мурлыкал от блаженства. Думать разом расхотелось о дальнейшем, так бы и остался до утра. Хотя, стоп. Кажется, я поспешил с этой мыслью, «А если он передумает?» — прошептала она, судорожно вцепившись в мою ладонь. «То сбудется моя мечта. Проведу ночь с тобой». «Селезнёв», — сквозь зубы процедила Ритка. «Романтик из тебя. Так себе». «Вот уж спасибо». «Главное, чтобы нас не застукали. Даже боюсь подумать, что будет». «Успокойся, все схвачено», — деловым тоном произнес я. А в следующее мгновение авто тронулось. Я очень надеялся, что этот мужик в галстуке за пару сотен баксов жил где-то в черте города. Все-таки находиться в салоне и багажнике роскошной тачки — две разные вещи. Радовало лишь то, что я оказался там по доброй воле и не частями. Сердце Риты колотилось так, словно ее вот-вот запустить должны были в космос. Прижимался к ней крепче, шепча на ухо какую-то дребедень. Киселева фыркала и обещала шепотом развестись со мной на второй день после свадьбы, если она вообще состоялась бы, конечно. А потом автомобиль сбавил скорость и, похоже, начал подниматься по серпантину. «Долго еще?» «Да откуда же мне знать, Рит?» Прикусив мочку ее уха, произнес я тихо. «Напомни, когда мы выберемся отсюда, послать тебя подальше». «Ты все мои идеи воспринимаешь в штыки». «Может, потому что они глупые?» «Ну, ты же соглашаешься участвовать». Напомнил я ей, что Ритка почти по своей воле пошла на это. «А у меня есть выбор?» Вопрос остался без ответа, потому как двигатель заглох, повисла тишина, а я губу прикусил от волнения. Необходимо было срочно придумать, как быть, если через секунду распахнется багажник. Но повезло. Стук каблуков, кажется, и голоса где-то рядом послышались, но тут же снова окутала тишина. Выдохнул, аккуратно приоткрыв багажник. Прохладный воздух коснулся кожи, позволяя сделать глубокий вдох. «Мирон!» — сплеснув руками, фыркнула Киселева. Оказавшись на улице, она оглянулась, а потом уставилась на меня, будто я должен был знать ответы на все вопросы. «Какого черта? Мы приехали в санаторий, где отдыхает моя ба!» «Шутка не очень смешная», — произнес немного растерянно. «Надеюсь, Ритка прикалывалась, ведь так? Санаторий, ее бабуля. Это же никак не взаимосвязано». Всплеснул руками, принявшись оглядываться по сторонам. Освещенные тропинки, подстриженные газоны и цветущие еще клумбы. Да, территория не маленькая для особняка. Хотя у отца тоже владения простирались на гектары. Но этот принц Изольды вряд ли выращивал виноград или кукурузу. Мужик вообще больше напоминал бизнесмена, но какого-то потрёпанного. Похоже, дела складывались у него не очень, потому он постоянно дергался и хватался попеременно то за телефон, то за сердце. «Я знаю, ты ждешь продолжения», — ткнув пальцем в сторону Киселёвой, усмехнулся чуть нервно. Ритка молча кивнула, а могла бы что-то и сказать, натолкнув меня на правильные мысли. К сожалению, в голове была каша. Куда двигаться дальше, я не очень понимал, но не отчаивался. Верил, что необходимо только чуть времени подумать. Потому с важным видом нырнул за ближайший куст и задумчиво потер висок. Рита, склонившись надо мной, ждала. Хитрым лисьим взглядом то и дело, правда, окидывала ближайшую аллею, но молчала. Мозг отказывался генерировать идеи. Наоборот, внутренний голос настойчиво советовал сваливать, пока не поздно. Но когда бы я его слушал? «Пойдем», — схватив Киселеву за руку, потянул ее за собой вглубь территории. «А вдруг? Там охрана!» — заволновалась она. Возможно, напрасно, но кто бы знал наверняка. «Поздно, детка, мы уже нарушили закон», — улыбнулся Зубрилке, а потом поцеловал ее в макушку. Ритка только фыркнула, пожала плечами, но следом поплелась. Куда только идти, неизвестно. Решили действовать по обстоятельствам. Точнее, так решила Рита. Я уже просто рассчитывал на везение. Должно же повезти, наконец-то, или нет? Преодолев небольшую площадку, мы оказались с другой стороны здания, где жизнь, кстати, кипела. Здесь еще прохаживались пенсионеры. Кто-то играл в шахматы, устроившись за столами поближе к освещению. Другие же просто наслаждались тишиной. В полумраке Рита пыталась найти знакомые силуэты. Но, кажется, не получалось у нее. От этого она заметно нервничала и неустанно крутила головой. «Может, твои в своей комнате?» — попытался я успокоить свою подружку. «Ты сам-то в это веришь? Чтобы ба пропустила мероприятие, где собрались больше трех человек? Сомневаюсь». «Тогда давай держаться ближе к тени», — выудил вроде сознательную мысль из-за кромов. «Только кто ж знал, что ни один я не особо дружил с логикой?» Нырнув в тень, держась ближе к фасаду и рассчитывая действительно на то, что мы затеряемся между палисадниками и кустами роз, но никто из нас не ожидал, что случится прокол. «Где искать Изольду? Не фотографию же ее всем показывать?» Дернув меня за рукав, поинтересовалась Рита. «Надо в здание проникнуть», — бросил сосредоточенно. «Вот только там, вероятно, вахтер имеется». «Схитрим?» — цокнула языком моя предприимчивая, явно что-то замыслив. «Неужели я это слышу от тебя? Ты же такая правильная». «Была бы такой, не связалась с тобой». Не осталась в долгу Ритка, всплеснув руками. Ее глаза блестели в свете ночных огней, и мне так нестерпимо захотелось коснуться ее губ, что я было потянулся навстречу, и когда осталось-то несколько сантиметров, то... Да какого черта-то? Рыча и издавая еще массу непонятных звуков, шерстяной клубок, хотя тут я погорячился, вцепился в мою штанину. Рита ойкнула, сделала шаг назад, а я, шире распахнув ресницы, опустил взгляд и уставился на жирного мопса. Мелкий гаденыш с таким рвением пытался цапнуть меня за ногу, что я обалдел в первый момент. «Афоня, плюнь, гадость!» Деловым тоном прокряхтела сзади какая-то бабулька. За гадость было, между прочим, обидно. Брюки стоили недешево, дизайнерские все-таки. Или под гадостью она имела в виду другое. Только возмутиться собрался, как боковым зрением поймал движение со стороны Риты. Она сначала резко развернулась, а потом попыталась спрятаться, похоже, за стебель розы. «Афоня, кажется, ты не к той ноге пристроился», уже более строго добавила пенсионерка и, по-моему, двинулась вперед. Не успел ничего даже сказать, как Киселева, опустив плечи, обернулась и, нацепив радостную улыбку, раскинула руки в стороны. «Ба!» Едва ли не подпрыгнула моя фиктивная. «Наконец-то!» «Не понял», — произнес я вслух, действительно ни черта не догоняя. «Ритка, надеюсь, ты все объяснишь. Думала, я тебя в этой толпе не узнаю. Вот ты и попалась!» — погрозила Рита бабуле, сдвинув сердито брови. «Где Дашка?» «Отдыхает». Настала очередь старой ба теряться под тяжелым взором своей старшей внучки. «А ты что тут делаешь? К тому же с ним». «Вообще-то», — начал я, но Ритку рукой взмахнула, давая мне понять, чтобы помолчал. «Ну хорошо, детка, выпутывайся сама». «Мы искали вас». Пошла хитрая лиса с контраргументов. Даже я икнул от ее слов. «Искали?» А Ритка умела удивлять. «Зачем?» Склонив голову в бок, спросила дама с собачкой. Кстати, этот толстый рычащий уволень наконец-то потерял интерес к моим брюкам и теперь копал яму прямо под кустом пионов. «Вопросики появились. Лотерея, значит. Честно выиграли. А кто третий?» «Дашка». Кажется, я услышал, как заскрипела вставная челюсть во рту у бабули. «А третий? Ну, Афоня. Подбросил кто-то нам этого. Сначала продать хотел на рынке, а потом соседка сказала, что с ним можно ходить на выставки и деньги зарабатывать». Пока они разговаривали, я склонился над псом, присматриваясь к нему. Знакомый ошейник. Коснулся его, пытаясь нащупать гравировку. Ну, точно. Ох, когда только Флорентин успел стать Афоней. Жизнь непредсказуема, конечно. Зато почему-то перед глазами возник образ деда. Давненько я ему не звонил, видимо, зря.